170. Не знает человек, в чем его лучшие деяния, потому гордость действиями есть невежество. Деяния людские находятся в зависимости от множества условий. Миры дальние будут помощниками или противниками. Причины и побуждения вписаны на таких длинных свитках, что следствия не могут быть прочитаны человеческими глазами. Потому предоставим судить миру высшему. Сами же приложим все наши силы и лучшие стремления.